Они все сохранились, эти записки. Андрей всегда все хранил. Конспекты лекций, отцовские письма. Он был военный, может быть, это еще усилило врожденную точность, почти педантизм. Об этой черте Саша прежде не знала. Ведь не сразу все узнаешь о другом человеке. А Саша сохранила и привезла эти записки домой, потому что любила хранить знаки человеческой привязанности, как бы малы эти знаки ни были. Вот они, эти записки и письма. Они и сейчас лежат в нижнем ящике письменного стола. «Но если я дядя, то можете на меня положиться. Научу плавать, кататься на велосипеде и прочее, но при одном условии. Пусть называет меня дядей Леха. Жена нашего дорогого Андрея. До сих пор он тебя от нас прятал. О причинах догадаться нетрудно. Отелло. Его вечно грызла тайная ревность и уже почти сгрызла. Отъела одно ухо. Но мы ворвались к тебе впятером, как представители военно-воздушных сил республики. Надеемся скоро тебя увидеть. Пьем твое здоровье. Привет ребенку. Ура! Сашенька, сейчас вечер. Я пришла к твоим. Пусто без тебя. Андрей сочиняет тебе длинный список приветствий и честно старается не забыть всех поздравивших. Разговаривать с Андреем стало немыслимо. Он такой гордый, как будто сам родил. Пожалуйста, опиши мне дочку разумным литературным языком. Внешность, наклонности характера, психофизические свойства. Как ты ее собираешься назвать? Неплохо было бы в честь меня. А Володя Левин ничего симпатичный, не без остроумия. «Вы спрашиваете, какая дочка?» – писала Саша. «На руках по 5 пальчиков, в носу 2 дырочки. Как назвать ее, не знаю, это очень сложно. Имя должно подходить к человеку. А какой она человек, пока еще не особенно ясно». Но с именем оказалось не так уж сложно. Вопрос решил не лишенный остроумия Володя Левин. Он предложил всем членам семьи и ближайшим друзьям написать какое-нибудь милое их сердцу имя. Лично он написал Юлия. Тетя Маргарита написала Эвелина. И, готовая ко всему, Саша с ужасом думала о том, что не равен час она вытащит эту свернутую трубочкой бумажку. Леша написал «Тамара». Так звали девочку, которая считалась самой умной во всех 6 классах. Разумеется, Константин Артемьевич написал «Нина». Кто-то написал «Гаяне». Возможности были неисчерпаемые. У каждого нашлось заветное имя. Дядя Сурен из Милютинского переулка, размечтавшись, написал имя девушки, за которой он ухаживал в юности, когда еще жил в Ереване. Ту далекую прелестную девушку звали Офелия. Готовая ко всему, Саша вытащила билетик и дрожащими руками развернула его. На бумажке стояло имя Анна. Все облегченно вздохнули. «Могло быть гораздо хуже», — сказала Нина Викторовна. И маленькую сразу перестали звать «девчонка», «младенец», «крикунья». И как это раньше никто не понимал, что она Аня, Анюта и только? Это имя написала Саша. Так звали мать Андрея. И так звали Сашину учительницу. А Саша ее очень любила. Анюта орала. Ух, как она орала! Она совсем не думала о родителях. Днем она отсыпалась, а ночью вопила. Сначала к ней были применены средства самого сурового современного спартанского воспитания. Поставив все на строгую научную основу, проработав книги Спиранского и Конюс, Андрей запретил давать ребенку соску и брать его на руки. Об укачивании не могло быть и речи. Нина Викторовна страдала. У ребенка затекла спинка. Вот попробуйте сами. Полежите на спине 24 часа. Попробуйте. «Профессор Спиранский говорит», — отвечал неумолимый Андрей. «Звери, звери!» — восклицала Нина Викторовна.